Здравствуйте, дорогие друзья! Меня называют Алексей Орлов, я главный редактор Народного славянского радио. К сожалению, лично у меня не получается присутствовать на 4-м Народном индустриальном совете, посвященном вопросам региональной авиации. Поэтому я записал небольшую статью, которую предлагаю вашему вниманию. Сообща можно решить многие проблемы, создав все необходимые условия для хорошей жизни людей. Это проверенный исторический факт. Так жили наши предки многие тысячелетия, в том числе этот опыт применялся в Советском Союзе как в мирное, так и в военное время. Примеров тому масса. Кооперация более подвижна и гибка. Кооператоры способны быстро реагировать на потребности людей и вызовы времени. На местах снизу кооператоры точно видят и понимают суть происходящего в жизни и создают первичные условия для решения возникающих проблем и потребностей общества. Так было раньше и так будет дальше. Крупные предприятия не способны быстро изменить направление производства и наладить выпуск новой продукции. Поэтому на первом этапе это должны делать кооперативы. И потом, при необходимости, готовые решения можно переводить на промышленные рельсы, которые, к слову, могут быть и на кооперативной основе. Одна из неприятностей, которая ныне явно обозначилась, это горе-кооператоры, несущие вред кооперативному движению, людям и стране. Что я имею в виду? Это мимикрия под кооперативы и желание тупо уйти от налогов. Обманщики людей, создающие пирамиды под видом кооперации. Барыги, рубящие бабло на семинарах о кооперации, уводящие людей от реальных дел. Локализаторы деятельности, типа «моя хата с краю», «мой достаток, мое богатство», которые не способны объединиться с другими кооперативами. Еще одна существенная проблема. Нет единого центра сборки, координации и управления. Нет общей казны, в виде которой может быть единый беспроцентный кооперативный банк. Без этих составляющих ничего толкового у нас не получится. Без единого центра сборки, координации и управления между малыми разрозненными кооперативами будет создаваться конкуренция и сваливание в банальный капитализм под видом кооперации. На обучение, образование, досуг и научные разработки, в том числе и на внедрение этих разработок, нужны денежные средства. На донесение информации также нужны многие ресурсы. Без общей казны эти вопросы будут желаемы, но недостигаемы. И вот тут уже встает вопрос перед участниками кооперации. Готовы ли вы мыслить более широко? Мыслить и поступать разумно, перешагнув через свое эго и местечковость? Хватит у вас разумности? Может быть, эти вопросы звучат резко, однако это правда жизни, и на них придется ответить каждому человеку. Пока практика указывает на неготовность многих кооператоров к объединению, а значит, на невозможность достижения поставленных целей и задач, выгодных всем и каждому. Невозможность изменить положение дел в стране и в мире, уйти от капиталистического разделения и самоуничтожения и перейти к общественному процветанию. Не будет такого слома в сознании людей, не будет изменений к лучшему, а значит и не будет достатка и изобилия в жизни человека, семей, общества, страны и мира. Помимо всего следует помнить, что не только граждане и частные лица могут входить в кооперативы. В кооперативное движение могут входить предприятия, в том числе и крупные, что намного расширяет возможность единой плановой народной кооперации, то есть народной экономики или, по-нашему, народного хозяйствования. Проблема заключается в том, что большинство предпринимателей вообще ничего не знают о кооперативах, а потому не осознают выгоды от них. Многие считают, что народные предприятия – это колхозы, которые уже были и показали свою несостоятельность. В очередной раз убеждаюсь в правоте древней мудрости. Мысли, не донесенные до человека, для человека отсутствуют в результатах дел. Поэтому сегодня, кроме единого координационного центра сборки руководства кооперативным движением, кроме единой кооперативной казны, нужно иметь мощное, народное, профессиональное средство массовой информации, а не разрозненных блогеров. Итак, что я предлагаю? Первое. Сформировать единый кооперативный центр координации и управления, состоящий из людей, доказавших делами свою состоятельность, мудрость и человечность. Второе. Создать единую кооперативную казну, на основе уклада наших предков, проверенных правдой жизни. Третье. Поддержать и загрузить заказами профессиональное кооперативное средство массовой информации. Основу для этого может предоставить Народное славянское радио и на этих основах создать настоящее народное СМИ. Четвертое. Активно начать взаимодействие с предпринимателями, проводя встречи, семинары, круглые столы, деловые конференции, записи программ, создание фильмов предпринимательской направленности с целью раскрыть руководству предприятий полноту пониманий о кооперации и ее выгоде для руководства предприятия, работников, их семей, региона и страны. Пятое. Готовить комплексные программы развития территорий и создавать для этого необходимые условия на местах, вовлекая в них жителей через взаимодействие с властями. Шестое. Заниматься разработкой и внедрением новых машин и технологий, в том числе и по заявленной теме 4-го Народного индустриального совета «Региональная авиация». Седьмое. Создать свои обучающие, досуговые и оздоровительные центры. Предложенным мною следует помнить, каждый новый шаг опирается на предыдущий, без выполнения которого все последующие шаги невозможны. Если делать все осознанно, последовательно, с людьми, готовыми к взаимодействию и желающими общего блага, а не с бизнесменами в кооперации, коих сейчас много развелось, то все заявленное выше вполне достижимо в ближайшее время. Ясная, понятная цель. Видимый, четкий путь к цели. Последовательные, осознанные шаги на пути. И, конечно же, кадры. Кадры, которые решают все. Кто готов? Давайте вместе делать добрые, праведные дела. Сегодня все зависит только от нас. Вместе мы сила. И надо помнить наш лозунг «Объединяй и здравствуй». Быть добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!